У Савельева вдруг ёкнуло все внутри от дурного предчувствия. Он сиганул на землю и кинулся к машинисту, который уже закрывал двери наполненных вагонов. «Немедленно уводи состав, сдавай назад». Тот закрутил головой, ткнул перемазанной в саже рукой в кучку людей у деревьев. «Еще не всех погрузили. Уводи». Неожиданно для себя заорал Савельев и со всей силы дернул машиниста за рукав прокопченной робы. «Это приказ, немедленно сдавай назад. Нас заметили, Люфтваффе заметил состав. Уводи дальше в лесной массив. Остальных потом заберем». Он кинулся к раненым и санинструкторам, торопливо шедшим от полосы лесного массива к насыпи. «Назад, назад, остановите посадку. Нас заметили, сейчас будет авиаудар сюда. Уходите в лес к деревьям. Быстрее». Его слова сделали свое дело, женщины остановились в растерянности. Паровоз в это время дернулся и медленно принялся толкать вагоны назад. Часть теплушек скрылась под густыми ветками деревьев, которые подходили все ближе и ближе к рельсам, смыкаясь в природную арку своими ветвями. Младший лейтенант кинулся на помощь Златовласке, как он мысленно теперь называл девушку с золотистыми кудрями. Девушка одна с трудом тащила по земле одеяло, на котором стонал высокий и широкоплечий мужчина, обмотанный бинтами до пояса. Алексей едва успел протянуть руки и подхватить другой край носилок, как над головой оглушительно завыл Юнкерс. Зеленые глаза напротив расширились от ужаса. «Ложись!» Они рухнули на землю под утробный стон летящей бомбы. Взрыв и удар волны от упавшего снаряда. По голове будто ножом резанули, уши взорвались пульсирующим звоном. Из-за страшной боли мир вокруг расплылся в серую массу. По телу будто ударило огромным молотом, да так сильно, что остановилось дыхание. На несколько секунд младший лейтенант Савельев потерял все ориентиры, смешались небо и земля, будто в жуткой смертельной карусели. Он протянул руку, пытаясь нащупать что-нибудь рядом с собой. Его пальцы утонули в массе волос, рядом голос Златовласки простонал. «Помоги им, спаси». Парень затряс головой, пытаясь избавиться от тумана перед глазами и шума в ушах. В нескольких сантиметрах от него на земле лежала девушка с золотистыми кудрями. Шапочка с нее снова слетела, пряди разметались по земле, но теперь их невероятная красота была залита кровью. Умирающая девушка шептала без остановки, не сводя с него стекленеющего взгляда. «Помоги им, спаси, спаси раненых». Грохнула снопом осколков и огня вторая бомба. Она попала ровно на то место, где только что стояла голова состава. Металлические рельсы вздыбились кривыми струнами, земля фонтаном поднялась вверх, рассыпалась во все стороны смертельным ливнем из раскаленных осколков и кусков шпал. Потом черный дым окутал все вокруг и укрыл дымящимся саваном воронки, тела замерших в ужасе на земле людей. Алексей Савельев попытался пошевелиться. Младший лейтенант дернулся в сторону Златовласки, которая лежала рядом с ним, закрывая своим телом раненого на носилках. Голова девушки была повернута в сторону контрразведчика, взгляд ее стал стеклянным, а лицо белым, как у фарфоровой куклы. От шеи до ног тело санинструктора превратилось в кровавое месиво, начиненное осколками немецкой бомбы. «Я сейчас, я помогу, перевязку». Младшему лейтенанту Савельеву казалось, что он кричит изо всех сил. Однако со стороны было видно, что он всего лишь хрипит и тянет руку к уже мертвой девушке. Парень с трудом смог встать, едва он попытался сделать шаг, как черное от гари небо над головой опрокинулось, ударило в лицо, словно тяжелая металлическая крышка, и он утонул в бездонной глухой бездне. Алексей Савельев открыл глаза и едва сдержался, чтобы не застонать от ужасной боли, которая тяжелым молотом била изнутри в затылок. Над ним нависло бледное лицо медсестры. Очнулся. «Тише, не шевелись, пока доктор не осмотрел. У тебя контузия после взрыва. Скажи только, как зовут, и назови номер воинской части». Однако молодой мужчина упрямо приподнялся, сел, а потом встал. «Ничего, я смогу идти. Не надо врача, пускай поможет остальным. Там много раненых». Женщина, та самая, что руководила посадкой в состав, покачала головой и вдруг погладила его по плечу. «Было бы еще больше, если бы ты не приказал остановить посадку и убрать состав. Ты спас сотни людей, спасибо». От ее слов парню не было приятно или лестно. Алексей только опустил глаза, потому что перед глазами стоял стекленеющий взгляд девушки с золотыми волосами, а в ушах звенел ее предсмертный хрип. «Спаси». Вот кого он не успел спасти, не успел прикрыть. И от этого внутри было не радостно, а тоскливо. Медсестра постучала карандашом по списку пассажиров, который правила, вычеркивая погибших или получивших ранения. «Ну что, герой, как тебя зовут? Мне отметить тебя в живых надо, Алексей». «То есть вот», контрразведчик вытянул красное удостоверение из внутреннего кармана. «Оперуполномоченный отдела контрразведки или проще, СМЕРШ младший лейтенант Савельев, прибыл в Железногорск, в отделении контрразведки под командование капитана Потапова». Брови женщины удивленно поползли вверх, она не стала проверять запись в удостоверении. Сразу кивнула и сделала пометку в своем списке. Объяснила торопливо: «Все личные вещи собраны в приемном отделении. Думаю, и твой вещмешок там. Сам разберешься». Алексей в ответ кивнул и снова скривился от острой боли в голове. Медсестра нахмурилась: «Так, герой, у тебя сотрясение после удара взрывной волны. Поэтому сутки отлежаться, не бегать, голову беречь. Понял меня?» «Так точно». Каждое слово отдавало болью в голове. Могучий кряжистый мужчина, который стоял, будто окаменев, посреди госпитальной круговерти из раненых, врачей, помощников, на секунду неожиданно очнулся и переспросил: «В СМЕРШ прибыл?» «Так точно». Савельев старался не двигаться, чтобы хоть на секунду затихли эти волны боли в висках и затылке. Мужчина остановил тяжелый взгляд на младшем лейтенанте Савельеве. «Я, капитан Потапов, командир отделения. С вещами сейчас отправляйся на улицу Гороховую, дом 5, кабинет на первом этаже. Старшего лейтенанта Горченко Владимира найди, введет в курс дела». «Есть, товарищ капитан». Хотя Потапов, казалось, его уже не слышал, он снова застыл, как огромный камень среди моря из людей. Раненые стонали, медики метались от одного к другому, пытаясь оказать первую помощь или сделать перевязку. Добровольцы из действующего военного состава перетаскивали на носилках пострадавших с места взрыва бомбы. И посреди суматохи и криков замер с остановившимся взглядом капитан Потапов. Мужчина ушел глубоко в себя от каких-то тяжелых мыслей. Алексей же тем временем осторожными шагами добрался до кучи из чемоданов и вещмешков, наваленных прямо на земле у входа в госпиталь. Здесь уже стояли несколько подвод с ранеными, которых привезли с места бомбежки у железнодорожной станции. Он долго копался, пока не нашел свой потрепанный и почти пустой вещмешок, перекинул его через плечо и пошагал так же медленно по улице, на ходу спрашивая у прохожих путь до Гороховой. Дорога оказалась короткой: два проулка, поворот через площадь, и вот он, тупичок из трех домов, сомкнувших свои торцы в одной точке. Только шел это расстояние пострадавший контрразведчик больше часа, то и дело его сознание мутнело, парня накрывало тошнотворной волной, от которой подкашивались ноги, а в голове пульсировала жуткая боль. Ему приходилось останавливаться, облокачиваться о стены домов и терпеливо ждать, когда спадет белесый туман перед глазами и тело начнет снова подчиняться своему хозяину. В кабинет он почти заполз, держась на стену, бледный и мокрый от холодного пота. Держась за стенку, прошел к стулу и с размаху рухнул на него. Молодой человек, сидящий над кипой бумаг на столе, удивленно протянул: «Это кто тут такой пожаловал?» Савельев снова вытащил удостоверение. «Пы-пы-пы-пы-пы-пы», он пытался объяснить, что он прибывший оперуполномоченный, направленный капитаном Потаповым в отдел, но выговорить ничего не мог непослушным языком, который от жажды прилип к небу. Парень оказался понятливым, он без слов зачерпнул полную кружку воды из жестяного ведра, стоявшего в углу кабинета, и протянул Алексею. Тот сделал несколько глотков, отчего ему немного полегчало, и наконец смог представиться. Крепкая ладонь сжала его вялую от слабости руку и крепко встряхнула. «А я оперуполномоченный отдела контрразведки, лейтенант Горченко Владимир, можно просто Володя или Гора, это мой позывной. У нас у всех позывные есть, потому что часто отправляем в штаб секретные сведения, и чтобы ни звания не было, ни фамилии, вот позывные используем. Учили вас на курсах такому?» «Да, и на курсах СМЕРШ, и в школе милиции изучал основы оперативной работы», подтвердил Алексей. Лицо высокого и худощавого Владимира засияло светлой улыбкой. «Так ты у нас обученный, опытный. Это хорошо, не хватает хороших кадров. Во всем отделе четверо вместе с Потапычем мой, то бишь с капитаном Потаповым, командиром нашим. А ты будешь голова тогда». Говорливый и любящий пошутить Горченко мгновенно придумал позывной и Савельеву. «Почему голова?» – удивился молодой контрразведчик. «Ну как, потому что умный, в школе милиции учился. А еще потому, что твоей головой сейчас любого коллаборациониста до смерти напугать можно. Орудие непрямого действия. Да вот сам посмотри», – Горченко указал на отражение в оконном стекле. Младший лейтенант Савельев повернул голову и чуть не ахнул при виде размытого себя в отблеске дневного света. По лицу были размазаны кровавые полосы, кровь изрезанной раны на макушке залила его светлые волосы, превратив голову в жуткое зрелище. «Я так понимаю, тебе водички, чтобы умыться?» Горченко соображал быстрее, чем Савельев мог сформулировать собственную мысль. Сослуживец покопался в ящиках стола и вытащил застиранное, но чистое полотенце из куска мешковины. «Держи, это обтереться». Он подтянул ведро на середину комнаты и поставил на свободный колченогий стул, прикрыл плотно дверь. «Ну все, умывальня готова. Давай скидывай вверх, башку ополоснешь. Потом пойдем свежей воды наберем на колонке. Я пока тебе расскажу, как у нас тут все устроено». «Хорошо», — согласился Алексей, который был рад такому радушному приему. Атмосфера в отделе и манеры его сослуживцев так разительно отличались от высокомерия и вечного недовольства Евстафьева, что он сразу почувствовал себя здесь на своем месте. Младший лейтенант обмыл голову и лицо, отчего вода в ведре окрасилась в красный цвет, потом насухо вытерся импровизированным полотенцем. Посудину с грязной водой перехватил его новый товарищ. «Давай помогу, ты вон сам еле ноги передвигаешь. Загоняем тебя сразу, так сбежишь еще. У нас служба тяжелая, ответственная. Я на передовой с первого дня войны, а здесь 3 месяца как. Ух, с непривычки убежать хотелось. На фронте ведь как, вот он, враг, перед тобой. Стреляй в него, забрасывай гранатами, снарядами, танками дави. А здесь его нет, невидимый он, маскируется хорошо. Сначала найти его надо по следам, по оперативным данным, по всяким приметам. У Потапыча вот хорошо это получается, потому что он охотником всю жизнь был в Сибири. Зверье всякое умеет выслеживать, следы читать, интуиция у него работает, будь здоров. А стреляет как? В глаз белки попадает. Ну это он так рассказывал, белок тут я не видел. Зато видел, как он из винтовки 3 шпионов уложил за минуту, когда они сбежать решили. Ни одного выстрела мимо, все ровно в чашечку, чтобы живы остались и бегать уже никуда не могли. Он в этом плане строгий у нас, ликвидировать разрешает только в крайних случаях, если угроза для жизни контрразведчика существует. А так правило, живым брать, чтобы за все перед военным трибуналом ответил. Вот такой у нас командир. Он мне показался неразговорчивым. Я видел его в госпитале. Он стоял и молчал, даже раненым не помог. Поделился с горой своими впечатлениями о Потапове Савельев. Открытый и дружелюбный парень вызывал у него теплые чувства, не страшно было доверить ему свои мысли. В одно мгновение Горченко помрачнел, нажал на рычаг колонки и замер, как и Потапов в госпитале, рассматривая что-то видимое только ему одному в звенящее об ведро струе чистой воды. Алексей Савельев смутился от такой мрачности, больше не расспрашивал нового товарища, боясь сказать что-то лишнее. Но Владимир начал разговор сам. «Тут вот какая штука. Может быть, рано тебе это знать, вдруг Потапыч тебя на другое дело поставит, но весь город об этом гудит, так что все равно узнаешь. Расскажу, хотя это секретная информация у нас в разработке. В общем, бомбят в Железногорске станцию, и не просто станцию, а бомбы сбрасывают точно на составы. Вот уже месяц как прилетает Юнкерс и устраивает авианалет, прямо посередине дня, точно знает, куда бить. На прошлой неделе состав с техникой разгромил на восточной ветке, до этого чуть дальше на 3 километра в сторону Кисловки, состав с провиантом. Если бомбы сбрасывают прицельно, то координаты известны заранее, выпалил младший лейтенант Савельев. Вот, я не зря тебя головой прозвал. Поднял палец вверх Горченко. Потапыч тоже так считает, что есть шпион, причем где-то среди наших сидит, который юнкерсы наводит на цель так, чтобы авианалет нанес вред максимально. Алексей, ободренный похвалой товарища, продолжил рассуждать. Но, с другой стороны, ведь перед юнкерсом Филин прилетает, немецкий самолет-разведчик. Сведения через радиосообщения служат наводкой для бомбардировщика. Не было рамы. Владимир даже остановился и поставил ведро. Он приблизился к новенькому так, чтобы никто из прохожих его не слышал и горячо зашептал. В прошлые авиаудары не было рамы, не было воздушной разведки, а попадание было точно в цель. Кто-то передает данные Люфтваффе. Поэтому расследованием Потапыч сам занимался, искал, из-под земли готов этого шпиона достать. Потому что из-за него столько людей погибло, а сколько составов разрушено. Сначала со станции перенесли отправление на восточную ветку, стрелками каждый раз приходилось переключать. Погрузку и высадку в лесной массив на 2 километра от станции перенесли, чтобы от бомбардировок уберечь и личный состав, и матчасть. А немцы об этом сразу узнали. Как? Точно есть информатор. Подтвердил свою догадку Алексей. Есть. То есть, а как его найти? Володя снова подхватил ведро и широкими порывистыми шагами направился в отдел. Потапыч этим занимался, а мы ну, в общем, у нас там другое направление. Сослуживец по СМЕРШ смутился, не зная, можно ли делиться с новеньким секретными сведениями. Через минуту молчания сокрушенно замотал головой. Потапыч сейчас совсем взбеленится, спать есть не будет, пока шпиона не найдет. Будто черная тень легла на светлое, открытое лицо Володи. У него жена погибла в этом авианалете, фронтовая. Санинструктор, Кудрявцева Наталья, Златовласка, вырвалась у Савельева. Его товарищ удивился. Знаком с ней, красивая она, как киноактриса, была. Владимир снова замолчал, погрузившись в тяжелые мысли, так же как и Алексей, у которого перед глазами сразу возникло лицо Натальи в последние секунды ее жизни. В отдел они заходили мрачные и молчаливые. Там уже за столом сидели остальные контрразведчики отдела СМЕРШ. Хмурый капитан Потапов, черный от горя, смуглый, жилистый старший лейтенант Надар Гелашвили, тихий и задумчивый Геннадий Махов, тоже в звании лейтенанта. Потапов при виде Савельева и Горченко молча кивнул им, указав на свободные стулья. Сухо пояснил остальным: у нас пополнение. Младший лейтенант Савельев, познакомитесь поближе потом. Сейчас к делу. Сегодня снова был авиаудар по квадрату 3/12. Снаряды были сброшены на прибывший поезд и готовящийся к отправке санэшелон. У мужчины заиграли желваки от сдерживаемой внутренней боли. Погибли 37 единиц личного состава. Поиском агента, который передает данные о движении поездов на станции, занимаюсь и дальше я. Для усиления в оперативную группу приказываю подключиться старшему лейтенанту Гелашвили. Белой бандой будет заниматься пока один Махов. Доложите, кстати, какой результат по опросу местного населения. Гена Махов, невысокий, щуплый молодой мужчина лет 25, откашлялся. Сегодня объехали Горячий Ключ, Мадаевку, Евсеево. Вчера все населенные пункты по направлению на Курск на расстоянии 50 километров, как вы и приказали. Случаев ограбления среди местного населения на дороге не выявлено, только воровство. Вот список украденного за последнюю неделю, он протянул лист бумаги начальнику. Тут немного, в основном инструменты или хозяйственная утварь. Заявление всего двое согласились написать. Местный мальчишка из Мадаевки, вроде как видел преступников. Говорит, их было трое, все одеты в гражданскую одежду, никакой маскировки из белой краски на лице не было. Сколько лет? Приметы запомнил, нетерпеливо уточнил Потапов, но Геннадий опустил взгляд. Ему 5 лет, считать еще не умеет, поэтому возраст определить не смог, но точно не старые. Сказал, это были дядьки, не юноши и не старики. А ты как сам думаешь, эти трое из белой банды или просто залетные? Не знаю, товарищ капитан, они ведь взяли 3 тяпки, лопату старую и ведро, разве бандитам такое понадобится? Женщина бы даже не заметила пропажу. Сажать пока рано, если бы не мальчишка. Он от матери прятался в сарае, чтобы она его не наказала за то, что стекло разбил в доме. Вот воришки его и не заметили. А когда они ушли, он к матери кинулся рассказывать о том, что их обворовали. Так что, может, и правда залетные. Залезли, взяли, что под руку попалось, и ушли. Еще залетных нам не хватало, с имеющимися бы разобраться, раздраженно сказал командир. Махов подвинул к капитану скомканный лист бумаги. Еще вот это обнаружили, он вдруг виновато глянул на Горченко. В деревнях был заброс немецких агиток, лежат пачками у каждого в доме. Местные их приспособили печку растапливать. Командир СМЕРШ подвинул к себе лист бумаги и прочитал вслух. Советские граждане, Красная армия окружена и терпит поражение, советские генералы скоро сложат оружие. Вам не надо бояться власти Гитлера. Ваши дома, ваша земля будут принадлежать вам. Переходите на сторону Гитлера и Великой Германии. За это вы будете получать каждый месяц деньги и продуктовый пайк. Советское правительство, евреи, которые живут за ваш счет, освобождайтесь от них. Гоните ваших вождей и коммунистов к черту. Создайте себе новую свободную жизнь. Ваша жизнь принадлежит вашему народу. Каждый из вас должен быть собственником земли. Должен иметь хлеб, работу, и среди вас должно быть социальное равноправие. Переходите к нам, приводите с собой ваших колеблющихся товарищей. никто не будет расстрелян, все будут нами хорошо приняты, мы вас накормим и напоим, передайте это вашим соседям и товарищам, еврей – ваш смертельный враг, гоните его и с ним ваших политруков, жидовских прихвостней, в шею. 1. Контрразведчики переглянулись между собой, но капитана интересовало мнение только одного из них. «Что скажешь, Горченко? Листовки, твое направление, товарищ капитан, я займусь», — насупился Володя. До этого их только с самолета скидывали в расположение военных частей. На передовой такое часто, там наверху еще пишут пропуск, чтобы с этим листком и оружием можно было перейти к врагу. «Это я знаю, Горченко». Потапов не сводил со своего подчиненного тяжелого взгляда. «Только мы не на передовой, мы сейчас на прифронтовой территории. Откуда здесь могут взяться листовки? Еще и у мирного населения, ты понимаешь, что, получается, есть немецкий агитатор, который ходит по селам, по деревням и распространяет эти листовки». Капитан скомкал и отшвырнул в сторону агитку. «Он не должен ходить свободно по советской земле, на квадрате, где расположена действующая военная часть, Горченко. Это твоя боевая задача, его найти и остановить». «Так точно, товарищ капитан», — Владимир смотрел в стол, потому что слов возразить командиру у него не было, только стыд за то, что до сих пор не обнаружил немецкого подстрекателя. «Все, сегодня дежуришь в отделе», — капитан Потапов встал и накинул шинель. «Гелашвили и Махов со мной, сегодня поможете на станции опросить свидетелей, кто что видел. От вас, лейтенант Горченко, жду утром версию, крепкую, хорошую, и план поиска немецкого агитатора с этим его бумажным мусором. Сравни листовки из военной части, вдруг распространитель, один и тот же человек, найди любые следы, невозможно распространить по всей деревне агитки, чтобы никто ничего при этом не видел. В помощь берешь себе новенького, Савельева, введи его в курс дела». «Есть, товарищ командир». Голос у Володи Горченко был совсем грустным после выволочки от начальника. Когда дверь в кабинет закрылась за оперуполномоченными СМЕРШ, лейтенант Горченко тяжело вздохнул и потянул к себе скомканный лист бумаги. «Черт, да откуда они взялись по всем деревням-то? Кто их мог приволочь?» Алексей нетерпеливо попросил. «Рассказывай, ну же, что за листовки, что там с ними?» Его товарищ снова тяжело вздохнул. «В общем, я занимаюсь ликвидацией агитационной деятельности фашистов. Они регулярно раскидывают по плацдарму листовки, где обещают награду, предлагают с оружием перейти на их сторону. Да вы такие на передовой разве не видели?» «Обязательно», — согласился младший лейтенант Савельев. «Часто их скидывали ночью с самолетов. Но в нашей стрелковой роте ни один человек в эту чушь не поверил. Гитлеру служить предлагают, еще и врут, что Красная Армия терпит потери, готова сложить оружие. Да я понимаю, что это враки», — лейтенант Горченко задумчиво рассматривал листовку. «Да только прав товарищ капитан, ведь он рядом совсем, агитатор этот. Сегодня листовки, завтра в открытую начнет вербовать, а послезавтра диверсию устроит. Эх, как бы найти, кто их раскидывает. С самолета не скидывали, это точно, ночью кто-то на плац вываливает. А еще один раз у госпиталя раскидали. А что там с белой бандой? Почему белая? Этим Гена с Надаром занимаются, я подробностей не знаю. Орудуют по пригородным поселкам бандиты, красят лицо в белый цвет для маскировки, вот и белая. 3 раза уже ограбили. Первым грузовик с лекарствами, шофера убили, потом колонну целую расстреляли, забрали амуницию у пехоты. 3-й случай совсем недавно был. Вроде генерала подстрелили, но информация засекреченная, даже друг с другом обсуждать нельзя. Так что только Потапыч и ребята знают детали нападения. Да уж, хватает работы, — покачал головой Алексей. Ему не терпелось взяться за дело, но так же, как и Владимир, он не понимал, каким образом можно подловить агитатора с листовками. Он взял листовку и принялся рассматривать ее со всех сторон. Горченко в это время рылся в своих записях, бормоча под нос. Вот 4 февраля листовки распространили на площади, потом 10-го на плацу, где проводят учения для курсантов. Утром у госпиталя медсестры обнаружили прокламации, когда пришли на смену. Черт, никаких следов, даже намека, откуда они взялись. В дверь кто-то постучал, потом она открылась, и в щель просунулось вытянутое лицо. «Здравия желаю, товарищ начальник». «Чего тебе, Уханчук?» Лейтенант Горченко явно был не рад посетителям. Тот входить не стал, но просунул в приоткрытую дверь рваный лист с отпечатанным текстом. «Вот, «Товарищ начальник, агитка немецкая, рядом с казармой у курсанта отнял. Опознать легко, я ему ухо разодрал, сразу его признаете. Ну что, намахру сменяем хабар». Владимир Горченко нахмурился. «Зайди-ка, Уханчук, не стой у двери». Высокий сутулый мужчина с лошадиным лицом, улыбаясь улыбкой, больше похожей на звериный оскал, блеснул металлическими зубами. «Чего так, гражданин начальник, ругаешься? Я ведь добровольно пришел, помогаю, так сказать, отделу вашему, можно и поощрить». Лейтенант уже сам встал и безо всяких церемоний затащил посетителя в кабинет. «Вот что, Уханчук, первый раз у тебя вышло выманить у меня консерву за агитку, но второй раз такой фокус тебе не провернуть. И вообще, заканчивай свои уркаганские штучки, тут тебе не тюрьма. Я не начальник тебе, а лейтенант Горченко, оперуполномоченный отдела СМЕРШ. Давай рассказывай, как забрал, у кого забрал, когда, без всяких поощрений. Твое поощрение состоит в том, что ты не у стенки стоишь за свои грабежи, а имеешь возможность кровью искупить свои преступления, исправиться и жить как нормальный советский гражданин». Уханчук уже не скалился во весь рот, он шнырял глазами по сторонам, вжимаясь в стенку в ожидании удара. «Кровью-то оно кровью, гражданин нача товарищ лейтенант, да только курить охота, аж нутро горит. Я у казармы одного муфлона, то есть курсанта, остановил. Угости, говорю, чинариком. Вижу, что у него кисет и бумажка в руках, а он, гад такой, орать: отвали, урка. Мал еще так разговаривать, я ему не шпана какая, а блатырь. Давай ближе к делу, Уханчук», — раздраженно подогнал урку оперуполномоченный. «Так я и раскладываю, как дело было, граж товарищ лейтенант. Да я пельмень-то вывернул шпаненку этому, бумажку забрал, хотел и махры отсыпать, да он бежать кинулся, так что ухо у него закровило. Во». В доказательство урка показал окровавленные пальцы, а бумажка агиткой гитлеровской оказалась. «Вот я с ней к вам сразу, вы же этими бумажками интересуетесь. В прошлый раз за нее мне консерву отвешали. Я эту консерву, между прочим, Уханчук, из своего пайка тебе отдал», — проворчал Горченко. «Содействовать поимке немецких агентов – это прямая обязанность каждого советского гражданина. Так что хватит торговаться, ничего больше не получишь. Все, иди, не мешай работать». «Ну как скажете». Уханчук поскушнел на глазах и заторопился к двери, разочарованный пустой затеей заполучить что-нибудь у лейтенанта. Как вдруг младший лейтенант Савельев подал голос со своего места: «А вы любите пряники, Уханчук?» Тот так и засветился от радости урвать пряников. «Кто ж их не любит, граа, товарищ младший лейтенант? И под водочку, и с чаем знатная закуска. У меня в вещмешке есть целых полкило, но вы их получите, когда не листовку нам принесете, а информацию, достоверную и полную, кто распространяет среди курсантов листовки, кто этот человек, как он выглядит и где хранит прокламации. Узнаете, пряники ваши». Уханчук почесал в затылке, но все же довольно хмыкнул. «Ишь, какой хитрован. Ну ладно, я до сладкого падки, порыщу у казармы, может, узнаю, чего тебе, гражданин товарищ лейтенант». С этими словами Уханчук исчез за дверью, а Володя восхищенно охнул. «Ну ты даешь, голова, в 5 минут завербовал этого урку. Молодец, соображаешь в работе нашей. Только, думаю, пряники твои нам не помогут, я 3-й месяц над этими листовками бьюсь. Дай-ка вторую посмотреть». Алексей забрал порванный листок бумаги, что принес Уханчук, и принялся его тоже внимательно изучать. Хотя текст на листовках отличался, шрифт был похож, бледно-серый, с кривыми строчками, и еще одна особенность бросилась в глаза парню. «Смотри», — он указал товарищу на буквы «Т» на всех агитках, «видишь, палка верхняя расплывчатая и жирная везде. Это значит, что отпечатали эти бумажки в одном месте на одном и том же оборудовании. Бумага разная», — ощупывая листовку, с сомнением сказал Горченко. «Разная», — согласился Савельев. «Какую дадут, с самолета скинут или через агента переправит, на то и печатают, а шрифты у печатной машины одни и те же, с этой расплывшейся «Т». Их печатают в одном и том же месте, в подпольной типографии. Ну не знаю, это же целая печатная машина нужна», — удивился Гора. «Даже не представляю, какого она может быть размера. Что же, обыски проводить будем, искать машину. У нас тут столько домов, до конца жизни так искать будем». «Нет, голова, может, есть у тебя еще какой план, покороче?» «А у тебя какой план, что будешь докладывать командиру утром?» Любопытный Савельев уже читал список украденного, который оставил на столе капитан Потапов. «У меня план отправить тебя за довольствием в столовую часть, потом пообедать. А дальше будет видно, на голодный желудок никакие мысли о преступниках и шпионах не идут. Ты еще пряниками своими меня раззадорил. Может, съедим по одной штуке с чаем, а то когда еще Ухачнук явится, если вообще что-то узнает?» «Так их нет», — бесхитростно признался младший лейтенант. «Я про них придумал, чтобы завербовать агента Уханчука. А как придет, так что-нибудь с ними придумаю. Скажу, что германский шпион их похитил». Володя Горченко расхохотался от хитрого приема товарища. Смеялся он звонко и искренне до слез. «Ох, ну и пополнение прислали. Такие кадры ценные, за полдня все успел». Вдоволь насмеявшись, он все же отправил новенького за обедом, а сам снова принялся изучать свои записи, которые скопились за 3 месяца работы. В это время его новый напарник брел по улицам Железногорска, позабыв о голоде и головной боли. Он обдумывал список, который увидел на столе у Потапова, а еще вспоминал слова умирающей Натальи. «Помоги им, кому он может помочь? Раненым, о них заботятся врачи. Кому? Сотрудникам СМЕРШ, своим сослуживцам, найти и обезвредить немецких шпионов, власовцев и перебежчиков, которые орудуют на этой территории. Грабят, обворовывают, убивают. Вот это он сможет, здесь оперуполномоченный Савельев чувствует себя нужным и полезным». После обеда они снова уселись над листовками, рассматривая их уже в лупу, которая лежала в столе у командира. В увеличенном виде стали видны и другие мелочи, утолщения, искривления в одних и тех же местах. Сомнений уже быть не могло, что листовки напечатаны в одной и той же подпольной типографии. Открытием Владимир немедленно поделился с мрачным капитаном Потаповым, который вернулся в отдел уже один, без остальных контрразведчиков. Тот тоже с увеличительным стеклом принялся изучать листы, потом поднял голову. Сам додумался или новенький подсказал: это Савельев. Голова у него работает. Лейтенант Горченко был искренне восхищен сообразительностью их нового сотрудника. «Ну хорошо, выяснили вы, что у нас под боком не просто агитатор, а целая подпольная типография», — сказал капитан. «Как искать ее будете? Есть план оперативных действий, может быть, засаду устроить?» — предложил Володя. «Рядом с казармой. Уханчук у казармы ее отнял, и до этого листовки на плацу раскидали. 2 случая уже, поэтому надо там засаду устраивать. Еще госпиталь, вокзал, а теперь и деревни местные. Как ты, Володя, везде там засады собираешься устраивать? Ты понимаешь же, что для этого нужны 100 человек, а у нас 2. Ты да Савельев, ищи другой путь. Надо не распространителя искать, а того, кому это выгодно», — вдруг заговорил Алексей. Капитан Потапов внимательно взглянул на новичка, а потом неожиданно предложил: «А знаешь, Володя, иди-ка ты в казарму. Уже поздно, завтра возьмешь служебную лошадь с телегой Гелашвили и поедешь по району опрашивать народ, откуда у людей эти листовки. Так что отдохни, выспись». «А дежурство?» – изумился лейтенант. «Дежурить я останусь с твоим новым напарником. Как раз и побеседуем, узнаем, почему он здесь оказался. У нас все-таки отдел непростой. Ну ладно, тогда утром увидимся». Озадаченный Владимир Горченко по приказу командира отправился в казарму, чтобы завтра со свежими силами отправиться на поиски немецкого агента и его секретной типографии. Глава 3. А младший лейтенант Савельев остался наедине со своим новым начальником, командиром отделения СМЕРШ, капитаном Потаповым. Парень застыл на своем месте в ожидании множества вопросов. Где учился, есть ли боевой опыт? Алексей мысленно репетировал речь. Правда, Потапыч, как называли за глаза подчиненные командира подразделения СМЕРШ, никуда не спешил. Он принялся возиться с чайником и буржуйкой, лишь коротко предложил парню: «Ты снимай куртку, да и расстегнуть можешь крючок, команда вольна уже была, сейчас натоплю пожарче печку, ночью холодно, да и я люблю, чтобы в комнате тепло было, как в берлоге». Недаром Потапычем прозвали, и усмехнулся, увидев округлившиеся глаза новичка. Без слов подначил его, одним лукавым взглядом: «Думаешь, я не знаю, как меня называют? Я же оперуполномоченный». С облегчением Алексей стянул ватную куртку, расстегнул воротничок гимнастерки и даже снял тугой ремень. Парню сразу стало легче, уставшее за день тело расслабилось. Осталась лишь головная боль, которая усилилась к вечеру после невыносимо тяжелого дня. Алексей понимал, что ему нужен полноценный отдых, сон, но торопился броситься в бой со шпионами и предателями. Наконец он оказался в том месте, о котором мечтал несколько месяцев. Капитан Потапов тем временем уже разливал крепкий черный чай по кружкам. Мужчина двигался степенно и одновременно очень ловко. Он подвинул парню кусок черного хлеба, припорошенный крупинками соли. «Ешь, я обедал», — возразил был Алексей, но по суровому взгляду командира понял, тому такие реверансы не по душе. Он только уточнил: «А вы тоже поужинаете?» Однако Потапыч крутанул большой головой с густой щетиной волос: «Не лезет». Пока новый сотрудник ел, он вдруг с тоской взглянул в окно. «Люблю, когда вот такая погода. В домике тепло, натоплено, а снаружи ветер воет. Снежище все гуще и гуще, буря все вокруг накрывает. Тут зима совсем другая, теплая, слякотная. Не то что у нас в Сибири, сугробы до крыши за ночь может навалить». Ледяной ноябрьский ветер в ответ ударил по стеклу, будто ярись. «Я и без снега выстужу до костей». Когда Алексей проглотил последний кусок хлеба, контрразведчик сел напротив него и посмотрел на него цепким взглядом, будто в душу заглянул. «Мне на станции сказали, это ты приказал остановить посадку, почему принял такое решение?» «Не знаю», — Савельев задумался, вспоминая короткие секунды рядом с железнодорожным составом. «Чутье сработало. Вернее, я увидел филина прямо над нами и через несколько секунд сообразил, что летчик нас засек. Он видел людей и вагоны, а потом сразу ушел на запад, то есть не стал дальше кружить и высматривать цели, а сразу передал координаты уже бомбардировщику. Правда, я тогда этого сам не понял, внутри сработало само. Сейчас понял, когда вам рассказываю. Поэтому приказал остановить погрузку и всем срочно уйти в укрытие. Только не успел. Он сбился, не зная, как рассказать командиру подробности о смерти Натальи, и вдруг выпалил то, что лежало камнем на душе. Только ее не успел толкнуть или прикрыть. «Простите, я не успел. Я бежал, уже почти добежал, но не успел. Я виноват». Потапов сжал кулаки и уставился в одну точку. «Мне сказали, что Наташу нашли рядом с тобой. Она погибла, спасая раненого. Ты ни в чем не виноват, она сама решила так поступить. Она всегда такой была, готовая отдать жизнь за других людей». Капитан вдруг встал и достал из шкафа с документами металлическую фляжку. Разлил из нее по кружкам фронтовые 100 граммов. «Помянем, не чокаясь», — сказал он и резко проглотил свою порцию алкоголя. Зажмурил глаза, потом со стоном выдохнул, будто выпуская свое страшное горе, что грызло его изнутри каждую минуту. Посидел несколько секунд с закрытыми глазами, пока младший лейтенант откашливался после своих 100 граммов. Потом резко подвинул к себе бумаги. «Так, теперь давай к делам. Первое, ну что в списке интересного нашел?» Савельев оторопел. Он даже не касался листка руками, как Потапыч узнал, что он его читал. А тот в ответ вдруг фыркнул со смешком: «Ты же над столом наклонился, чтобы прочитать, а с тебя грязь сыплется с ватника, как с пса дворового. Смотри», — он провел ладонью по столу и показал полоску грязи с кусочками земли, которая осыпалась с верхней одежды Алексея. «Старого опера не проведешь. Я в казарме лежу, а вижу, чем ты тут занимаешься. Так что думаешь, какие мысли появились?» «Не знаю, я же с делом не знаком», — пожал плечами младший лейтенант. «Но список украденного странный. Одни инструменты, как будто строить или огород копать собирается человек. Лопаты, ведра, мотыги. Грабителям и ворам такое ни к чему. Ни продать, ни с собой в качестве оружия носить. Слишком тяжелое и неудобное. Топор еще куда ни шло. Ну, на худой конец молоток. А тут мотыга, веревки. Это не грабители, вернее, грабители, но это все им нужно для какого-то другого преступления. Они к чему-то готовятся. Я не знаю к чему. По списку непонятно, для чего это все», — признался он честно. «Хорошо, давай дальше. По поводу листовок. Почему ты агитатора искать не собираешься?» «Да нет же, нет, собираюсь. Но я имею в виду, что поймать его трудно. 3 месяца уже над этим лейтенант Горченко бьется. Его надо не искать, а выманивать. Он умеет хорошо скрываться. Поэтому надо попробовать зайти с другого конца. Не нам искать, а самим стать теми, кого немцы ищут. Им ведь нужны предатели, шпионы, перебежчики, для этого же листовки распространяют, чтобы переходили люди на сторону Гитлера, служили Абверу. И мы можем сделать вид, что хотим служить, что мы предатели Родины. И тогда выйдем на организаторов, тех, кто занимается печатью листовок в подпольной типографии. Ведь они могли уже кучу народа завербовать. Что, если листовки 5 или 10 человек раскидывают в разных местах? Они, конечно, тоже преступники, но самый главный над ними один. Он все это делает, чтобы набрать еще людей себе в помощники. Главный тот, кому нужны новые перебежчики, он все придумал, и он организовал, на него надо выходить. От глотка спирта внутри у Алексея будто пружина распрямилась. Парень больше не стеснялся командира, а говорил открыто все, что скопилось в голове за день. А капитан Потапов внимательно слушал каждое слово, не выдавая ничем, что удивлен умом нового сотрудника. Хотя, так же как Володя Горченко, готов был воскликнуть: «Ну, голова!» По третьему пункту уже сам Алексей начал разговор. «Товарищ капитан, я до того, как к вам был направлен, служил в фильтрационном лагере для советских военнопленных. Там мы проверяли тех, кто вернулся из немецкого плена, чтобы, ну, вы понимаете, не затесался предатель. У нас там был немецкий агент, он добровольно сдался, как только оказался на родине, и вообще согласился сотрудничать с Абвером, чтобы вернуться назад в СССР. Но это другая история, он очень много ценных сведений сообщил, так как обучался на специальных курсах для шпионов, и там он не один был. Десятки советских офицеров, которых готовили к подпольной деятельности на территории освобожденной страны, добровольно сдались лишь двое. Этот человек, давая показания, рассказывал, что рядом с Курском действует активная группировка коллаборационистов при поддержке фашистов. Что, если это правда, тогда получается, на нашей территории действует целая подпольная сеть, может быть, белая банда, это и есть коллаборационисты, о которых он говорил. Листовки, тоже результат их деятельности. Нам необходимо действовать по всем направлениям в единой тактике, чтобы подобраться к организаторам всех этих преступлений. Капитан Потапов поднялся и уставился невидящим взглядом в окно. Может быть, ты и прав, не знаю. Действительно, на нашей территории все больше и больше преступлений происходит, и все они связаны с интересами Абвера. Если ты и прав, в любом случае нужны доказательства этой версии. Завтра отправляйтесь с Горченко по окрестностям. Задача – разузнать как можно больше, откуда появились листовки у жителей. Но вы должны заниматься не только этим. Во время поездки, когда будете обходить дворы, смотрите в оба. Важно замечать любую мелочь, слушать каждое слово. Что искать, пока конкретно не знаю. Тут чутьем надо обладать. Ищи доказательства своей версии, ищи следы подпольной гитлеровской организации. Это не фашисты, не немцы, слишком мы далеко от линии фронта, но сочувствующие им вражеские элементы. Может быть, власовцы или перебежчики. Я уверен, что предатели из этой местности. Почему вы так думаете, товарищ командир? Они знали, где и что взять без лишнего шума. Ну сам представь, разве пришлый бандит или шпион полез бы наугад в чужой дом? Шуму бы наделал, свидетелей бы пришлось убирать, следов много бы оставил. Где забор сломал, где замок пришлось бы вскрывать, ведь неизвестно, у кого и где лежат инструменты. Пришлось бы шариться, шуметь, искать. И ради чего, чтобы лопату украсть, да он лучше из одежки что-нибудь стянет, хозяев пристукнет и все съестное вынесет. А здесь все сделано быстро, без лишней суеты, и свидетелей нет. Грабители знали, когда можно незаметно проникнуть. Они не хотят привлекать к себе внимание убийствами или криками жертв, расчет на то, что никто не заметит и не будет жаловаться властям. Даже если это твоя подпольная организация, дело рук немецких агентов, то работают на них местные жители. Либо кто-то из местных сотрудничает с бандитами, поставляет им сведения обо всем, что происходит в округе. Постарайтесь завтра найти подход к каждому. Тогда выйдем на того, кто помогает немецким агентам. Капитан повернулся, снова глянул в окно, будто рассчитывал что-то за ним увидеть. С каждым можно найти общий язык, хоть с дебоширом, хоть с ударником. У любого человека совесть есть, у некоторых, правда, она глубоко спрятана. Работа у меня такая была, участковым, совестью людей искать. Всех не пересажаешь, да и не по-человечески это. Жизнь она ведь разная, с голодухи воруют люди даже самые честные, от страха родных своих убивают, от водки дурные вещи творят, а потом не знают, как исправить. Приходится у каждого искать эту ниточку, за нее потянешь, а там нормальный человек, у которого и стыд есть, и совесть, и трудолюбие. Много там хорошего, главное, добраться до этого клада. Завтра поедете искать, младший лейтенант Савельев. Но ответом капитану Потапову неожиданно было мерное сопение. После тяжелого дня и множества событий его новый сотрудник крепко уснул, положив голову прямо на стол. Одна рука у него так и лежала на агитационных листовках, будто и во время сна контрразведчик выискивал приметы и следы немецких вербовщиков. Ефим Потапов только улыбнулся при виде такой реакции молодого организма. Сам он и позабыл уже, когда спокойно и сладко спал. Он накинул сверху на парня ватник, подложил ему под голову отрез ткани, что служил им полотенцем, и снова уселся за ворох бумаг, что ждал его на столе. Утром Алексей проснулся в полном одиночестве. На столе белела записка от командира. Крупными буквами были выведены аккуратно два слова «Скоро буду». П. В ожидании возвращения капитана Потапова младший лейтенант успел умыться холодной водой. Потом не выдержал, сбегал на колонку, наполнил ведро до самых краев. Во дворе парень разделся до подштанников и с наслаждением, пока не было прохожих или сослуживцев, окатил себя ледяным потоком воды. Пришлось, правда, делать вторую ходку, чтобы наполнить котелок и вскипятить воду для чая. Успел он это сделать вовремя, в дверях появился командир с ворохом одежды и кульком провианта. Он вывалил на стол галеты и кругляш тушенки. «Давай я похозяйничаю, а ты примерь одежку. Должна подойти, нашел и для тебя, и для Володи. С обувью только беда, офицерские сапоги придется сменить вот на эти». Он кинул в угол изрядно потрепанные, в дырах и заплатах кирзовые сапоги. Савельеву очень хотелось расспросить, что за маскарад они готовят, к чему эти переодевания в гражданскую одежду. Но молчал, уже привык к сдержанному характеру своего начальника и знал, что тот объяснит все, когда придет время. Он послушно натянул на себя форму рядового, застиранную и унизанную заплатками гимнастерку, штаны, пилотку, осталось только утеплиться таким же повидавшим виды ватником. Потапыч глянул на него своим цепким взглядом и остался доволен. Ну чем не пехота, как будто только что из окопа. Да я ведь на передовой в стрелковой роте 2 года отслужил, товарищ капитан. Так что почти будто свое, родное надел, признался Савельев. Это хорошо, стрелять значит умеешь. Табельное оружие с пояса убери в карман, так, чтобы не выпирал. Огонь открывать только в самом крайнем случае. Главное правило, предателей брать живыми. Пускай отвечают за все по законам военного времени, да и обычно они сразу сдавать начинают и своих, и чужих. По цепочке от 1 к 10 шпионов и агентов можно выйти, накрыть всю сеть. Но сегодня будем ловить не сетью, а наживца. Ефим испытывал терпение новенького, посматривая искоса, как тот изнывает от любопытства, но не задает лишних вопросов. Этим ему нравился парень. Умеет справиться со своим от природы живым и горячим нравом, усмиряет сам себя от необдуманных поступков. За окном мелькнула вихрастая голова лейтенанта Горченко, рядом с ним размеренно шел Гена Махов. Надар Гелашвили появился в отделе позже всех, он выглядел мрачным и грозным из-за черной щетины, которая за ночь покрыла его щеки почти до самых глаз. Капитан Потапов едва смог скрыть искры веселья в глазах. Почему снова с бородой? Старший лейтенант Гелашвили, опять у вас злодеи ночью лезвие похитили? Надар покосился с подозрением на гладко выбритые лица своих товарищей. Нет, я ее спрятал в тайник, где никто даже искать не будет, как вы и научили. Так теперь эти сволочи, он метнул злой взгляд на Горченко и Махова, украли брусок, не могу заточить бритву. Эх, старший лейтенант, как же ты будешь шпионов ловить, если поймать сволочей не можешь, пошутил Потапов. Потом великодушно разрешил, хорошо, возьмешь потом мою после планерки, последний раз, а то позывной тебе придется дать новый, борода. И тут же Ефим стал серьезным, все, шутки в сторону, начинаем работать, сегодня Горченко с Савельевым будут работать по району, Надар, отдашь им телегу и лошадь, работать будете под прикрытием, вы, раненые красноармейцы из госпиталя, нашли немецкую агитку и хотите перейти на сторону Гитлера, получить денежное вознаграждение за предательство. Ищите, как связаться с вербовщиком. Форму я вам подыскал, телегу закидайте соломой, лошадь я сменял у каптера, чтобы ее не опознали, а то на ней Гелашвили уже успел прокатиться. Легенда понятная? Так точно, товарищ капитан, переглянулись Савельев и Горченко. Но Ефим неожиданно рявкнул на них. Почему хотите служить Гитлеру? Я замялся с ответом Алексей. А Владимир замер с удивленным лицом, не понимая, что за странные вопросы задает командир. Потапов с недовольным видом закрутил большой головой. «Плохо, очень плохо, товарищи контрразведчики. Вам так даже ребенок не поверит, с одного вопроса посыпались. По дороге придумать крепкую легенду, почему хотите перейти на службу к фашистам. Деньги, ненависть к коммунистам, воевать не хотите, У вас должна быть понятная причина для предательства. Ясно, так точно. Гаркнули оба парня во весь голос. Тогда выполнять приказ. Сегодня все населенные пункты в направлении Севашевки ваши. Завтра квадрат от Свиридова до Ключа. Если успеете, к старой мельнице завернете. На ночевку останавливайтесь в любой из деревень. Агент может выйти с вами на связь в темное время суток. А может понадобиться пара суток, чтобы до него дошла информация о вас. Поэтому придется несколько дней быть на виду, чтобы он мог вас легко найти. В отделе не появляйтесь, связь держим через шифровки до моего приказа. Горченко, введешь в курс Савельева о тайнике для шифровок. Лошадь с телегой привязана за домом к дереву. Вперед, на задание. И оперуполномоченный отдела СМЕРШ, младший лейтенант Савельев, отправился на свое первое задание. Вернее, его повезла скрипучая телега со смирной рыжей кобылой, которая послушно меняла направление по первому движению вожжей, но при этом никак не хотела прибавлять ходу. Переодетый в форму рядового пехоты напарник Алексея по секретному заданию Володя Горченко сразу же улегся поудобнее на соломе, которой была завалена телега. «Как думаешь, голова, какую легенду выдумать, почему я к Гитлеру хочу перейти? Вот ничего на ум не идет, почему люди предателями Родины становятся, чтобы получить рейхсмарки? Да на кой они мне? Что же я на них в советском государстве куплю? А вот еще с именами. Может, нам имена другие взять? Подпольные? Нет, лучше не надо, запутаемся. Так и будем Володя и Алексей». И без этого в голове сумбур, остановил его болтовню Савельев. А по поводу предательства, ну, я думаю, что, в общем, расскажу, что я против коммунистической партии, что родителей раскулачили и сослали, поэтому хочу теперь быть на стороне врагов советской власти. Ну, чтобы Гитлер свергнул Сталина и всех вернул, кто в ссылке или в лагере. Вот, из-за родителей. А ты что решил? Ты ведь худой, скажи, что голодать устал. Хочешь, чтобы кормили хорошо? Да как это, за кусок хлеба, что ли, я родину продать готов. Взвился Владимир. Это же не по-настоящему, успокоил товарища младший лейтенант. Это легенда, чтобы нам поверили. Так нужно, у каждого оперативника, который внедряется в преступную среду, есть своя легенда, как он стал преступником. Иначе тебя быстро разоблачат, ничего не узнаешь и задание провалишь. Ладно, легко согласился с сослуживцем Горченко. Тебе виднее после школы милиции. Эх, жаль, я на инязи учился, ничего такого не знаю. Так ты немецким владеешь, обрадовался Савельев. Конечно, я так в контрразведку и попал. Сначала в штабе был переводчиком, потом полгода во фронтовой разведке, а потом меня сюда перевели. Так можно тогда твою легенду дополнить, что ты немец по происхождению, вот и хочешь в Германию переехать. Тогда имя придется и правда выдумать, чтобы поверили, что ты настоящий немец, советский немец. Аппельбаум, мгновенно ответил Горченко. Это фамилия моей учительницы. Она соседкой нашей была, а родители работали на заводе сутками, меня под ее присмотром постоянно оставляли. Я вот так немецкий и выучил уже в 7 лет. Мы с ней дома только на нем разговаривали, чтобы практика постоянная была. Так они незаметно проехали почти 10 километров до ближайшего села, Горячий Ключ. Уже на подъезде внимательный Алексей вдруг натянул вожжи и всмотрелся в жидкую россыпь деревьев. «Эй, кто там? А ну выходи!» Контрразведчики переглянулись между собой. Горченко первый сунул руку в карман, где лежал его табельный пистолет, и легко соскочил с телеги. «Эй, выходи, не бойся!» Он сделал несколько стремительных шагов к сгрудившимся в черное кольцо деревьям, кинув в полголоса напарнику. «Прикроешь!» Между стволами кто-то зашевелился, рука в кармане уже потянула за язычок предохранителя, как на свет показался старик с холщовым мешком на спине. «Ох, ребятки, напугали! Как давай стращать, кричать! А у меня живот прихватило в дороге!» Вот там пристроился опростаться, а тут вы грозитесь, выходи, и все. Кое-как успел портки натянуть. Старик подошел поближе, Алексей повернулся к нему, пытаясь рассмотреть получше. Но из-за мохнатой огромной шапки, с которой свисала потрепанная овчина, лицо было плохо видно, а внизу дыбом торчала большая седая борода. «Так давай мы тебя подвезем, отец», Владимир подхватил мешок и закинул на телегу. Старик полез следом. «Да, ребятки, мне тут через поле удобнее, ну давайте прокачусь с вами до моста, а оттуда напрямки в Краселина к дочке побегу. Через поле до мельницы и потом в горку подняться, да буду на месте. Кружить по дорогам своими ногами я уже привык. Животины давно нету, как немцы пришли, так вся в раз закончилась. А вы куда путь держите? Да куда придется? Горченко помахал листовкой в воздухе. Листочки вот такие собираем. Это для чего же они вам? Удивился дед. Видал у соседей. Да что там написано, не осилил. Глаза совсем слабые стали. К доктору надо в город, чтобы окуляры мне прописал. Так сейчас и нет докторов-то, все на фронте. Савельев хоть и сидел спиной к их попутчику, внимательно слушал каждое слово старика, прислушивался к интонации. Что-то внутри неприятно скребло его, ощущение, будто камешек попал в сапог при ходьбе и натирает, не больно, но так цепляюще. Тем временем артистичный лейтенант Горченко как по нотам исполнял свою роль. «А я тебе так расскажу, что там написано, что немцы денег дают тем, кто на них служит, кормит хорошо, одежду выдают, паек продуктовый богатый, и лечит еще, у них доктора имеются, так что предложения хорошие, можно и подумать». «Да ведь, отец», и Владимир заговорщически подмигнул старику, тот пожал плечами. «Да ну их, басурман, скотов гитлеровских, своей земли мало, на нашу полезли. Да ты на меня посмотри, отец, разве я похож на скотину?» Горченко привстал даже, давая возможность себя рассмотреть. «Да вроде нет», старик смутился, не понимая, куда клонит молодой человек. «Молодой, при погонах, одна беда, худой как палка, а я, отец, немец, и фамилия Аппельбаум, вот так-то, немец немцу рознь, мы знаешь, какие аккуратисты и хозяйственные, умеем жить хорошо, так что зря ты ругаешь Гитлера, может, лучше жили бы, ели хорошо, одежду хорошую носили и ехали бы сейчас на машине, а не на телеге, немецкие инженеры машины делают на века, к ним все цари российские на обучение ездили». «Ушли фрицы с земли нашей, и ладно, чего про них говорить», — раздраженно отмахнулся пожилой мужчина. Ему явно не нравился разговор, а вдохновленный своим удачным притворством контрразведчик постоянно возвращался к разговору о немцах.